такая, чтобы была цела. Каждая голова, манифест Восток UA. Затыкать бы как ебало. Как-то вышел из дома поторговать ебалом. Вечер плюнул в небо звезды, луна корчит пятна жалом. Вдоль киоска народ пасут быки. Я иду втыкая косо, как не отхватить пизды. Тут тормозит меня урод, готовый харь испугать. И давай тупым базаром мои уши напрягать. Слышь, малой, иди сюда, мелочи нема. Да не пизди, сейчас проверю. Да, со мной шутки плохи, видишь, я какой крутой. Могу лицо набить, да, я очень злой. Слышишь, ты мне палки в бока не вставляй. Пошли побазарим или бабки отдавай. Да пошел ты нахуй, я не банкомат. Пихай свои угрозы себе обратно в зад. Вот прохожие суки, хоть бы кто заступился. Мое ебало разъебашли, а бы чарапидов смылся. Соперник мой, городской шакал. Соперник мой, безлимитная бычка. Соперник мой, благородства не знал. Быдло клеймо, бык позывная кличка. Соперник мой, городской шакал. Соперник мой, безлимитная бычка. Соперник мой, огня желал для пламени зла. Нужна была вот спичка. Вот это городишко, не моргнул уже труп. Нахуй спорят брюха или до смерти забьют. Малой письмен подходит, ты давай качать права. Ну нихуя себе, малявка. Нихуя себе. Ага, быки уже достали, не дают пиво попить. Во дворы чужие не ходи, могут замочить. Это шо за блядство, это шо, война? Да нет, это у быков выросли рога. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Шо за бычья хуйня? Шо за твою мать? Кого сейчас пиздят? Кого уже убили? Да чего же, блять, обидно, что быка мне отомстили. Звони 02, не звони, можешь все бросать. Все равно бычару гада никто не будет искать. Вся страна, весь мир, от мала до велика. Это мистер Беспредел, и дверь ему открыта. Осторожно, осторожно, осторожно. Осторожно, переходи дорогу, нахуй собью. Иномарка, бык-водитель лихо гонит полосу. Впереди автоподстава или еще какая-нибудь хуйня. Водитель, это трасса, гей, мафия жива. Да и город, впрочем, жив. Да и мы типа тоже. Курим травку, глушим водку, бьем друг другу рожи. С опаской, с учебы возвращаемся домой, чтобы унести степуху на еще один запой. Если что, мы разберемся, все братвой на божий пик. Кому въебало? А кому, блять, мир? Самопалом в руках раскуярим все дворы. Ну кто тут наезжает? Быстро, сука, подходи. Это городские будни, это наши дни. Закон улиц остается, хоть развесь, а в три пизды. Ну а если уж попал, держись, чувак. Набей быку ебало. А себе кулак. Соперник мой, городской шакал. Соперник мой, безлимитная бычка. Соперник мой, благородства не знал. Быдло клеймо, бык позывная кличка. Соперник мой, городской шакал. Соперник мой, безлимитная бычка. Соперник мой, огня желал для пламени зла. Нужна была спичка. Страна, город, улица моя родная. Даже здесь они подстерегают, нападают сзади. Атака, мать ее, стыла. Волна тупых вопросов и угроз смыла. Стой как дурак и внимательно слушай. Не надейся на подарок, будь готов стать грушей. Внушай, чтобы была цела каждая голова. Манифест Восток UA. Затыкать быкам ебало. Страна, город, улица моя родная. Даже здесь они подстерегают, нападают сзади. Атака, мать ее, стыла. Волна тупых вопросов и угроз смыла. Стой как дурак и внимательно слушай. Не надейся на подарок, будь готов стать грушей. Внушай, чтобы была цела каждая голова. Манифест Восток UA. Затыкать быкам ебало!